Глава 21. Ревность. Картина маслом. Алиса. Встреча окончилась, девушки засобирались, а босс все пялился на мою новую знакомую. Она, похоже, по-прежнему этого не замечала. Поднялась со стула, сказала всем «до свидания» и направилась к выходу. Алекс Васин заворожённо смотрел ей вслед. Не знаю почему, но мне до чесотки захотелось запустить в него графином, стоявшим на столе. Может, это привело бы его в чувство. Я вышла вместе с другими девушками и уже собралась идти на свое рабочее место, как кто-то предложил. «А давайте выпьем кофе и познакомимся получше. Нам же предстоит вместе работать в ближайшие 2 недели». «Давайте». «Отличная идея», — поддержали девушки. «Где тут можно спокойно посидеть?» И посмотрели на меня. «Рядом есть кофейня», — сообщила я. И заколебалась, идти или не идти. Вдруг у Алекса Васина на меня планы. Хотя до законного обеда осталось всего 30 минут. Думаю, он как-нибудь без меня перебьется. Тем более, что босс остался с пиарщиками. И неизвестно, сколько еще времени проторчит в конференц-зале. В общем, я пошла в кофейню. Мы с девочками заняли большой стол у окна, заказали напитки и десерты. «А мне нельзя десерт», — грустно вздохнула миниатюрная Алина. «И сладкий кофе нельзя». «Почему? Проблемы со здоровьем?» — поинтересовалась Ольга. «Сахар высокий?» «С весом», — ответила Алина. Мы все дружно фыркнули. «Вроде на анорексичку ты не похожа», — выдала Ольга. «Я гимнастка, и в последнее время набрала 2 кило. Конечно, я уже не участвую в соревнованиях, но у меня скоро важные съемки. «Но ты же дюймовочка», — сказала я. «Спасибо», — улыбнулась Алина. «Итак, со мной все ясно. Я не в первый раз участвую в благотворительной акции, хотя раньше все они были связаны со спортом. А вы как сюда попали?» Она окинула нас взглядом. «Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему позвали именно меня», — высказалась Ольга. «Я педиатр, недавно начала работать в частной клинике». «Ого, настоящий врач?» — восхитилась Елена. «Акция связана с детьми», — сказала Василиса. «Наверное, поэтому». «Лично я спец в подобных мероприятиях», — продолжила Елена. «Не раз занималась организацией». А мой папа знаком с Алексом Васиным. «Он просто прелесть», — выдала Алина. «Я бы днями и ночами с ним совещалась». Девочки рассмеялись. «Со мной связался наш студенческий совет, и я сразу захотела поучаствовать. Помогать детям — это здорово», — произнесла Василиса. «А ты как попала в акцию?» — обратилась Алина к молчунье Наташе. Таня определенно пожала плечами. Обратились к моему агенту, я согласилась. «К агенту? Ты звезда?» «Я писательница». «Круто!» «Так, и только Света не колется», — продолжила допрос неугомонная Алина. «Ты чем занимаешься?» «Учусь», — почти прошептала Света. «Я проходила практику в музее и там узнала об акции». «В музее? А на кого ты учишься?» «На археолога». «С ума сойти! Будешь рыть землю?» «Ну, не совсем рыть». «Тебе правда это интересно?» — удивилась Елена. «Конечно». «А ведь с такой внешностью ты могла бы быть моделью». Света уставилась на нее в удивлении. «Моделью? Ходить туда-сюда по подиуму?» «Понятно», — хмыкнула Елена. «Ну все, познакомились. А теперь давайте поговорим об организаторе. Чур он мой». Девчонки снова дружно рассмеялись. Алина стала утверждать, что она первая положила глаз на Васина. Ольга сообщила, что он очень хороший человек, поддерживает несколько детских домов, и это не просто формальная благотворительность. Наташа сказала, что Васин — интересная личность, она бы хотела узнать о нем побольше и, может быть, сделать героем своего следующего романа. Даже Света пискнула что-то о моем боссе. Одна Василиса хранила молчание. Она пила свой кофе, поглядывала на экран телефона и пыталась скрыть скуку. Ей было неинтересно с нами. Чего же она тогда не уходит? Давно я не проводила обед так весело. Мы с девочками как будто 100 лет были знакомы. Алина и Елена стали нашими заводилами. Первая веселила нас шутками, вторая не умолкала, прыгая с темы на тему. Ольга, как голос разума, вставляла мудрые замечания. Света с интересом слушала. Молчунья Наташа к концу встречи разговорилась и оказалась очень интересной собеседницей. И только Василиса не вписывалась в нашу компанию. Вроде бы она смеялась вместе со всеми, иногда вставляла какие-то фразы. Но я, пристально следившая за ней все время, видела, что мысли ее где-то далеко. Может, мечтает о моем боссе? «Ну что, мы банда?» — произнесла Алина, когда мы уже собирались прощаться. «Да», — дружно завопили мы, напугав официанта. «Увидимся послезавтра, правильно?» Елена посмотрела на меня. «Точно. Общая встреча в 14:00. «Мы устроим обалденный бал!» Это снова Алина. «Придется потрудиться», — вставила Ольга. «Но я готова». Мы вышли из кофейни, девчонки разбежались в разные стороны, а я побрела в офис, на свое рабочее место. Холодность. Именно так можно охарактеризовать наши с Александром Юрьевичем отношения. Никаких улыбок, никаких шутливых подколок и комплиментов. Как я завидую Эвелине, которая работает у Глеба Максимовича. Она на солнечной стороне нашей компании, где сияет душевный и лучезарный босс, а я на теневой, где царит мрачный и своевольный, в последнее время часто похожий на тучу, Алекс Васин. Хорошо, хоть сегодня он не задержался. Усвистал сразу после встречи в конференц-зале. Я вернулась, а его уже нет. Ну и прекрасно. Жаль, я не могу уйти домой пораньше. Даже если нечего делать, я обязана присутствовать на рабочем месте до конца дня. Я и присутствовала, раскачиваясь на стуле и выбирая в интернете музыку, которую буду слушать по дороге домой. Что-то в последнее время все надоело, хотелось чего-то новенького. В какой момент телефон перекочевал из моих рук на стол, я не заметила. Как ко мне попал простой карандаш и какая-то картонка, тоже не помню. Очнулась, когда картонка была густо изрисована очень странным орнаментом, в некоторых элементах которого угадывался профиль моего босса. И я поняла, что на меня накатил приступ, с которым не справиться. Я невыносимо хочу рисовать. Мне нужен холст и краски. Я хочу смешивать их, создавать невообразимые сочетания и переходы. Хочу выплеснуть все, что накопилось внутри, разноцветными брызгами. Еще 15 минут, и я могу идти. Это были очень долгие 15 минут. Но зато я прошерстила интернет и нашла ближайший художественный магазин. Очутившись там, я на секунду закрыла глаза. Так приятно было снова оказаться среди знакомых запахов. Я набросилась на холсты, краски, кисти и мастихины, как голодная гиена. Набрала целый пакет. Да еще и мольберт прихватила. Потом отложила, потом снова взяла. Я и так потратила кучу денег. Ну и ладно. Для чего еще нужна неожиданно доставшаяся мне премия, как не для утешения и развлечения? Дома я оторвалась по полной. Смешивала, наносила, поправляла, добавляла и снова смешивала. Фиолетовый, желтый, черный, немного красного, белый. Не сказать, что я сильно увлекаюсь абстракциями, но сейчас мне хотелось именно этого — игры цвета, настроения, эмоций и никакой конкретики. «Ничего себе!» — услышала я за спиной, когда практически закончила картину, представлявшую собой соединение разноцветных пятен и мазков. Вика пришла. «Это очень красиво и немного жутко, и как-то тяжело. Хорошо, что на стене ты нарисовала мак, а не это». Я отступила назад и посмотрела на то, что получилось. Вика права, картина получилась тяжелой, зато на душе стало легче. Так, вот тут надо еще добавить синего. Всего каплю, чтобы оттенить желтый и фиолетовый. «Как ты ее назовешь?» — спросила Вика, снова просачиваясь в мою комнату. Она успела переодеться и даже поставить чайник. Я слышала, как он щелкнул и отключился. «Не знаю», — задумчиво протянула я. А потом мои губы сами произнесли. «Ревность». «Почему я это сказала?» «О, я что-то такое и предполагала», — выдала Вика. «И кого к кому ты ревнуешь?» «Никого и ни к кому». «Да ладно, дай угадаю, ты застукала своего босса с другой секретаршей». Я только фыркнула. «Ты слышала, как он приглашал кого-то на свидание?» Я закатила глаза. «Что, он прямо при тебе с кем-то крутил?» «Вика, каким боком тут вообще мой босс?» «Просто я не могу предположить, кого еще ты можешь ревновать». «Я никого не ревную. Я тут вообще ни при чем. Это абстракция. Понятно?» Вика подняла руки. «Понятно, понятно. Не надо так кричать. Я знаю, что такое абстракция. И вижу, что ты по нему сохнешь». «Вика, ты сбрендила?» Слова подруги поразили меня до глубины души. Как ей такое вообще в голову пришло? Я и Алекс Васин. Две разные вселенные, которые иногда пересекаются, но при этом абсолютно несовместимы.